Андрей Битов. Братство, сестринство. В первый раз я услышал имя Коваля от моего хорошего друга, к сожалению, до сих пор недостаточно известного в Москве, ленинградского поэта и прозаика Сергея Вольфа, к слуху и вкусу которого я очень прислушивался. Когда он чем-то восхищался, это всегда бывало правильно. Он с восхищением цитировал целыми кусками на память рассказ «Чистый дур». Может, еще от кого-то слышал, что хороший человек, но не более того. Встретились мы впервые в Переделкине, и я запамятовал бы дату, если бы при последней нашей встрече он, надписывая мне книжку, не написал «Другу по канаве, 1978 год». 78-й год был знаменательный год для меня, потому что Пушкинский дом вышел в Америке, я попал уже в зону запрета. Но канаву я не очень помнил, а он запомнил. Значит, мы шли по Переделкину. Падали, может быть. Есть люди, которые сами выбирают себе друзей. Юра был всеобщим любимцем, в Переделкине его обожали все вахтерши, сестры, официанты. Он умел быть обаятельным и любимым. Но в то же время друзей он выбирал сам и по-своему. А для меня эта вот рекомендация Вольфа была уже чистым мостом, мы очень быстро сблизились и сошлись, хотя сначала я еще не был его читателем. Именно тогда он сочинял самую легкую лодку в мире, и поскольку он ее сочинял, на нем был такой хемингуэевский свитер и трубка капитанская. В общем, когда он вставал из-за стола, он становился капитаном той лодки, и в этой легкой лодке уже плыл. Правда, я это понял уже позже. Трудно через столько лет не переставлять местами более поздние отношения, более ранним впечатлением. Он меня научил, кстати, и до сих пор я всегда это повторял, пока жевал в Переделкине, жить в деревянном дому, а не в сталинском этом особняке. Я всегда искал потом деревянную комнату. Жил на втором этаже в одном из этих деревянных коттеджей. Он был джентльмен и аккуратист, у него все лежало очень правильно на столе. Он вообще любил аксессуары, что есть такое мальчиковое свидетельство, еще одно подтверждение тому, что он именно мог быть детским писателем. Потому что надо любить игрушки, чтобы мочь это делать. Это лишь одно из условий, конечно. И очень любил русскую речь. Удивительный был слухач и поклонник русской речи. Это видно и по рассказам его о Шергине, потому что он всегда говорил про кого-то, и чтобы он сказал про себя, надо было его расспрашивать. Но если его расспросить, то мог и прочитать какую-то страницу из свеженаписанного. Прочитав, прислушивался с опаской, с боязнью какой-то, так или не так, но это бывало так. Подружились, значит. Кроме общей любви к литературе и сходства вкус, все выпить любили, это тоже нас роднило. Хотя он, по-моему, заставлял себя работать каждый день. Дело шло всегда у него медленно, добросовестно, туго, и времени свободного оставалось достаточно. А я вообще либо пишу, либо не пишу, так что я чаще бывал свободен. И мы, как-то не договариваясь вовсе, придумали такую схему. Сейчас уж об этом можно рассказать. Там же проживала Белла Ахмадулина на своей дачке. Тогда она еще там проживала. Зима, я помню. И хорошая была зима, такая зимняя, русская. В общем, мы, как рыцари, совершенно бескорыстно решили влюбиться в Беллу. Я Беллу знал давно, а он видел ее впервые. А может быть, я даже их и познакомил, хотя, может быть, он ее и раньше знал. Ну, конечно, все знали Беллу. В результате мы рыцарствовали у Беллы, то есть выпивали втроем. Мессерер присоединялся позднее, потому что он был занят всегда конкретной работой, ездил в город, а мы были праздные творцы. Это блуждание, его трудно описать, что было говорено, тоже трудно описывать, но легкость какая-то и то, что знакомство было раньше чтения, ужасно мне нравилось. То есть все сошлось. Позже я прочитал «Недопеска» и Куролесова. Куролесов, кстати, пионерское сочинение, не в смысле ругани, а в смысле первенства. Это первый детский настоящий детектив в русской литературе советского периода. Среди маститых, проживавших тогда в Доме творчества Переделкина, был Арсений Тарковский. Когда мне что-то нравилось, я приносил это Арсению Тарковскому своим отбором. И вскоре он Коваля очень любил, именно нежно любил, да и Коваль его боготворил. И все это было замешано на чистом слове, и в связи с этим на дружбе, на пьянке, и была какая-то чистота этих взаимоотношений. Вообще, с определенного возраста, и мне уж было за 40, друзья обретаются реже, остаются в обретенном наборе, так что впервые у меня было чувство обретенного друга, которого еще можно было прибавить к замечательному списку, который я внутри себя по биографии имел. Я чувствовал, что в будущем этот список вряд ли увеличится, и испытывал ощущение последнего друга в том самом сердечном смысле. Мне никогда не нужен был коллектив или какая-то группа, нужен был всегда один. А потом оказалось, что все-таки этих друзей 5-6, и, по-моему, все были такие, как он. Вот это наше тройное братство-сестринство в Переделкине, оно было очень светлым, хотя я в этот момент был запрещен. Сейчас часто спрашивают, как вы жили, как вы страдали, и вообще принято хвастаться запрещенностью. А я говорю, да лучше всех, потому что были настоящие друзья, настоящие любови, настоящие бутылки, и свобода передвижения по СССР не была ограничена. Империя была доступна, и как странники мы, конечно, тоже сошлись. Хотя мы странствовали в разных направлениях. Он хорошо знал север, погружался по-настоящему в исконно русское слово, а я там только служил в стройбате. Воспоминания мои получаются скудны деталями, потому что слишком много было единений. Роднило нас и чувство свободы. Свободные были люди, хотя дела по советским меркам у Юры шли неплохо, детские книжки и издавались, и переводились, у него тогда даже была немецкая невеста, я помню, милая очень женщина, а у меня, впрочем, в ту пору была югославская невеста, тоже прекрасная женщина, но у нас так и не сложился такой путь на Запад, жена как средство передвижения. Это нам не было по совести, в общем, не сложилось. Замечательное было время. Замечательный был возраст, замечательный был снег, замечательный был смех, замечательное было понимание. Потом как-то жизнь развела, потому что как только меня выпустили на Запад, так меня здесь и видели. Я стал после 50 восполнять западный опыт. Правда, один раз он меня зазвал нарисовать портрет, и даже, по-моему, какой-то нарисовал. Я пошел ради дружбы, потому что, в принципе, я почему-то это не могу перенести, сидеть и позировать, а ему я позировал. Так что единственный мой портрет, который был писан, был егойный, и он их где-то выставлял. Тогда я посетил его мастерскую, увидел дверцу шкафа, расписанную Шаргиным. Я думаю, что он один из самых чистых служителей русского слова, которые тогда жили. Поскольку его проза более абсурдная и абстрактная, тогда еще не была известна, и он был закрыт детской тематикой. Но времена поменялись. Советская власть была хороша тем, что плохое от хорошего было очень легко отличить. А тут все бросились в этот пролом гласности, и сразу стали сколачиваться бригады. Эти бригады очень активно захватывали площади, как сказано где-то у Стендаля. Таланты, заслуги, честь, подвиги — все пустое, важно принадлежать какой-нибудь клике. Он не принадлежал к клике, и друзья его тоже не принадлежали ни к каким кликам. Значит, надо было выступить во взрослой литературе. Но мне, например, он ее не показал, она для меня стала новостью уже после его смерти. Эта гласность вообще дала много для публикации, но одновременно для засорения литературного пространства. Ясность советского, несоветского, антисоветского пропала, а Юра был не советский писатель. Он не был антисоветским, но и советским он не был ни в чем, и этим досталось труднее всего, потому что, опять же, ты ни с той, ни с другой, ни с третьей стороны. Он был человек благородный, и поэтому пользоваться методиками пиаровскими, националистическими, групповыми совершенно не был способен. Что он любил, то он любил, и этому не изменял. Другу по канаве 1978 года, значит, я и был друг по канаве 1978 года. С тех пор мы встречались редко. Как-то мы, как и многие, растерялись за этот период, о чем я теперь могу только сожалеть. Хорошо, что он себе избрал детскую литературу, и у него все получилось. Я вспоминаю одну историю. Как-то кто-то из американских крупных писателей, настоящих, но не имеющих широкого тиража, мне рассказывал, что Роальд Даль, классик детской литературы, многотиражный, востребованный, и в то же время взрослый прозаик с великолепным стилем ему сказал: Слушайте, с вашим талантом пишите детские книги и заработаете себе на хлеб. Тот заскромничал и говорит, да нет, я не умею, это какое-то особое призвание, я не знаю, как подступиться. Тогда Руальд Даль сказал, знаете, может быть, вы и правы, ведь эти дети и такие сволочи, если ты всю душу им не вывернешь, они читать не будут. Думаю, он очень много души выворачивал в этих как бы простых текстах. Юрий Коваль — чистая литература, прозаик на всем протяжении. В слово «прозаик» я вкладываю особый смысл. Это человек, чувствующий слово не меньше, чем поэт, но в прозе. Я вообще считаю, что русская литература не профессиональна по традиции, она любительская. Быть любителем, высоким любителем, так чтобы подавать образцы, а не продукцию, вот это и есть традиция русской литературы. Поэтому, хотя он и был детским писателем, он был прозаиком прежде всего, и для него слово больше всего и значило. Книги у Юры все разные. Менять, даже изобретать жанр в каждой новой книге, я считаю, правильно. Я исповедую золотой век русской литературы. Они стрелялись и не успевали повторяться. Никакого производства. Отсутствие производства — это, по-моему, признак, теперь же можно сказать, призрак русской литературы. Сейчас, когда появился рынок, появились и профессии, и производство, сакрального смысла русское слово уж не несет, или может потерять и перестать нести, а Коваль в этом смысле был служителем русской речи. В 1994 году у меня заподозрили быстрорастущую опухоль мозга, и, по общему мнению, мне жить оставалось 2 недели. К счастью, это оказался абсцесс на фоне какой-то большой простуды. Я как раз только успел закончить основной труд своей жизни и империю в 4 измерениях. Короче говоря, мне промыли и мозги, в буквальном смысле этого слова, и все обернулось счастьем. И началась у меня 2-я жизнь. Я уехал на реабилитацию, попал в Америку, в Израиль, в Италию. А в России в это время все стали помирать, и у меня сложилась сама собой такая книжка из мелких текстов «Жизнь без нас». В основном у нас состоит из таких непосредственных некрологов. Глава называется «Штурм». 10 февраля, день смерти Александра Сергеевича. Теперь это вот как происходит. Возвращаюсь я, скажем, из Нью-Йорка под самый Новый год. Давненько меня не было, не в курсе. Звоню объявиться, поздравить с наступающим, и никого здрасте. Ты знаешь, что Юра умер? Какой Юра? Перебираешь в уме ближайших Юр. Коваль, а вот это как раз не перебрал. Это как раз не должно быть, в смысле не может быть. Этого не бывает, чтобы Юра Коваль. Не надо, чтобы Юра Коваль. Не хочу. Он же мне книжку только что подарил, надписал соседу по канаве 1978 года с намеком. Намек такой, давненько мы, братец, не того, не встречались, а надо бы, братец, и того встретиться, наконец. Наконец мы теперь встречаемся на похоронах. На них пожимаем руки тем, кто не умер. Давненько не виделись, да, приблизительно с предыдущих похорон. Теперь зато видимся чаще, все чаще. За месяц еще 3 не стало. И вот это как раз еще не все. И так далее. И это, по-моему, единственное, что я написал про Юру, прилетев из Нью-Йорка, в смысле самой неожиданной смерти. Вообще такое ощущение, что кто-то кого-то замещает, и поэтому кто-то кому-то должен. Это я всегда помню. Юра был из этих благодарных людей, которые тоже помнят, что он кому что должен. Не в смысле пол-литра, конечно. Август 2007 года. Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.